Глава 9. У холма Бульвана была плоская вершина, чем-то напоминающая столовую гору в Кейптауне. Буры втащили на нее орудие Крезо. Это был знаменитый длинный том, самая мощная их пушка. Ее размеры впечатляли. Еще больше впечатляло упорство буров, затащивших эту махину на вершину холма. Рохлин понятия не имел, как бурам это удалось. То ли они впрягли в нее с десяток валов, на которых обычно перевозили свои огромные повозки, то ли сами впряглись в эту пушку. Но возле нее люди были как лилипуты, чтобы затащить ее на вершину, понадобится на один десяток человек. Для орудий сделали специальную площадку из железнодорожных шпал, плотно уложив их рядышком, так что между шпалами совсем не осталось просвета. Высотой металлические колеса пушки достигали человеку до подбородка, а ствол как раз возвышался над головой. Наводчик, чтобы прицелиться, забирался на платформу, приделанную к лафету. Вот уже несколько дней длинный том не давал покоя британцам за песочными брустверами. Однажды британцы решили взять холмы штурмом. Но как только они появились на равнине, лежавшей перед холмом, буры открыли такой ураганный огонь, что британцы тут же поспешили повернуть назад и укрыться в своих укреплениях. Британские командиры по большей части оставались консервативны в своих воззрениях на ведение войны и предпочитали лобовые атаки, наподобие тех, в какие их предки ходили под Инкерманом в Севастопольскую кампанию. Там русские стрелки положили точно в тире, стреляли немало представителей самых знатных родов Британской империи. Равнину перед Бульваном густо усеяли мертвые тела в форме цвета хаки. На теплом воздухе они в скором времени начнут разлагаться и раздуваться, как воздушные шары. Изменчивый ветер приносил бы поочередно этот запах разложения то на бурские позиции, то на британские. Мог бы стать источником эпидемии, как в одном лагере, так в другом. Предвидя это, генерал Уайт на следующее утро отправил в лагерь буров парламентеров с просьбой не обстреливать похоронные команды. Буры заявили, что по могильщикам не сделают ни единого выстрела. С Бульвана артиллеристы наблюдали за тем, как британцы складывают мертвецов в повозки и везут их в город. Но мертвых лошадей никто ни забирать, ни закапывать не стал. Над ними все время роились тучи жирных зеленых мух. Слетевшиеся отовсюду стаи стервятников и вовсе закрыли своими крыльями небеса и затмили солнце. Буры не представляли, что в округе водится столько стервятников. Видать, они прилетели не только из Наталь, но из Зулуленда и Бичуанленда. Еды хватит на всех. Чем быстрее они обгложут трупы до костей, тем быстрее исчезнет гнилостный запах разложения, который чувствовался на очень большом расстоянии. В другой раз британцы действовали разумнее и ночью отправили к пушке отряд лазутчиков с динамитом. Большую часть отряда составляли зулусы под командованием белого офицера. Темная кожа кафров сливалась с местностью. Белые, чтобы их не выдал в темноте цвет кожи, обмазали кисти рук, лица и волосы сажей. Буры их заметили только в самый последний момент. Лазутчики уж почти поднялись на холм. Дозорный и понять ничего не успел, когда в грудь его воткнулся осигай. Он скорее захрипел, а не закричал «Хаки!». Это слово застыло на его губах. Схватка была короткой и жестокой. Зулусы оказались обвешаны динамитными шашками, и когда в них попадали пули, то люди взрывались, как петарды. Подходить к ним боялись. Лазутчиков перебили ценой больших потерь. Повредить длинного тома британцам тогда не удалось. Этот случай был примечателен тем, что на стороне британцев выступили зулусы. Всем было памятно сражение при холмах Инсандваны, когда зулусы под предводительством короля Кечетвайро разбили британцев. Теперь они стали их союзниками. Британцы славились тем, что на какое-то время делали своими союзниками прежних врагов, если им грозил враг еще более сильный. Если уж британцы смогли зулусов переманить на свою сторону, то недалеко то время, когда против буров выступит все кафрское население Южной Африки. И эту партизанскую войну буры обязательно проиграют. Волонтеры выстроились в походную колонну между Булваной и Оружейным холмом. Места было совсем мало, кони буквально жались друг к другу боками. Они вздрагивали, когда далеко-далеко на другой оконечности города слышались взрывы, а небо пылало от пожаров, но казалось, что это закатывается солнце. Мерно верещали пулеметы, но расстояние делало эти звуки совсем тихими, а звуки разрывов превращало в гром. Они стояли так без движения уже часа три. Хорошо еще, что они не подверглись обстрелу, а то, не вступая в бой, понесли бы такие же потери, как полк Волконского, что находился в резерве и ждал, когда же до него дойдет дело. Вряд ли они смогли бы удержать коней, начни у них под ногами рваться снаряд. Рухлин минувшую ночь почти не спал. Его мучили кошмары. Посещали всякие нехорошие мысли, как впечатлительную барышню. И он клял себя всеми нехорошими словами, но ничего не мог поделать. Из-за бессонной ночи вид у него был помятый, точно он всю ночь кутил. Лучше бы ему вести о наступлении сообщили утром. Разбудили бы ни свет, ни заря, сказали, что надо отковать леди Смит. Тогда он просто не успел бы разволноваться. Морель напряженно сидел в седле, выпрямившись, будто у него палка была вместо позвоночника. И больше всего он напоминал сейчас бронзовую статую. Хоть сейчас ваяй с него памятник и ставь на центральной площади леди Смит. Посыльные доставляли сообщения о ходе сражения Жуберу. С некоторым запозданием сведения о ситуации получал и Морель. Он вслушивался в дальние раскаты, словно среди них мог услышать тот, после которого ему надо будет атаковать британские позиции. Все молчали. Наконец Морель обернулся и махнул рукой, приказывая сводному отряду трогаться с места. Каменистые склоны поросли пожухлой травой и хилым кустарником. Земля постоянно вздрагивала. Со склонов осыпались мелкие камешки, подымалась пыль, как после выстрелов. Несколько десятков человек, засевших на холмах, могли положить здесь весь отряд. Лошади не смогут подняться по склону, поломают себе ноги. Всадники будут вынуждены спешиться, отстреливаться из-за трупов своих лошадей или полезут вверх, но тоже не доберутся до вершины. Накануне, на всякий случай, десяток французов отправился на усиление бурских артиллеристов. А то вдруг британцам взбредет в голову вновь попробовать захватить господствующие высоты. Сейчас французы спускались с холмов, забираясь на лошадей, вливая в свои отряды. Бурские артиллеристы, выстроившись на краю плоской вершины, махали добровольцам руками. Они здесь жили постоянно, выкопали себе небольшие пещерки, замаскировали их кусками брезента, поверх которого навалили комья земли и траву. Рохлин невольно втягивал голову в плечи. Он боялся, что услышит противный свист, с которым приближающий снаряд рассекает воздух. Здесь он как в ловушке. Есть только два варианта. Куда бежать, вперед или назад? Впереди смерть, позади бесчестье. Что выбрать? Он прошел 10 метров, 20, 100, оказался выход из ущелья, а воздух оставался спокойным. Вялые попытки буров прорвать британскую оборону убедили защитников леди Смита, что, по крайней мере, днем отковать их не будут, да и ночью, скорее всего, тоже. Буры и британцы установили на передовой мощные динамомашины, подключили к ним прожекторы, которые по ночам были направлены друг на друга, освещая все пространство между траншеями и брустером. Решись, кто пойти в атаку, и, попав в такой жесткий свет, застынет на месте. Часть гарнизона бодрствовала ночью, другая — днем, но в любое время суток дозорно вели себя, на удивление, беспечно. Они вообразили, что война сама по себе закончится, без всякого штурма, рассосется, как синяк. Главное, на него не обращать никакого внимания. После непродолжительного обсуждения накануне ночью русские шли теперь под желтым знаменем, на котором была изображена оскаленная морда бурого медведя. Хорошо еще, что в их отряде нашелся профессиональный художник, иначе пришлось бы ограничиться какой-нибудь абстракцией, наподобие креста на белом фоне, как у немцев, и вовсе сшить несколько разноцветных полос, а уж потом придумать, какая из них что обозначает. Красная, пролитая за бурскую свободу кровь, оранжевое, жгучее солнце Южной Африки, синяя вода, что омывает Дурбан, к которому они так стремятся. Все зависело от цвета кусков ткани, которые они смогли бы достать. Придумать объяснение можно было для абсолютно любых цветов. Медведь на флаге был плодом бессонного бдения Петра Авенариуса. Он как-то рассказал Рохлину, что каждый художник, желающий достичь мастерства в изображениях батальных сцен, должен эти батальные сцены увидеть. В пример он приводил Верещагина. Был случай, когда известный баталист при штурме Самарканда даже пошел вместе с солдатами в штыковую атаку. Вернувшись на родину, Авенариус намеревался создать цикл работ об Англобурской войне, устроить выставку в каком-нибудь престижном месте на Невском, издать красочный альбом с репродукциями своих картин. На такую выставку не стыдно будет и Верещагина пригласить, и альбом ему подарить. Вдруг он так проникнется работами молодого художника, что будет ему помогать на жизненном пути? Учитывая то, как в России поддерживают буров, восторгаются их мужеством, на это можно сделать ими и заработать денег. Пока же Авенариус присаживался где-нибудь рядышком своими служивцами, так чтобы его не заметили, открывал свой блокнот и начинал делать зарисовки. Он рисовал все подряд. Людей, лагерь, палатки, вельт, пасущихся лошадей. Рохлин, чувствуя на себе взгляд художника, делал вид, что ничего не замечает, но невольно старался принять какую-нибудь эффектную позу. Это его выдавало. «А медведя сможешь?» — спросил Рохлин у Авенариуса поздно вечером. «Но натуру я тебе не достану. Нет здесь бурых медведей, по памяти надо». «Животных я очень люблю рисовать», — сказал Авенариус. «В зоопарке много времени проводил. Наблюдал за ними, за рисовки делал, за медведем тоже наблюдал. Надо, чтобы он свирепый был, чтобы на него страшно смотреть было. Не сомневайтесь». «Сделаю», — сказал Авенариус. «Будет медведь таким, каким нас британцы на своих карикатурах изображают, злым и страшным». «Отлично», — кивнул Рохлин. «С такими флагами мы, наверное, похожи на шутов. Ну и пусть. Завтра над нами уж никто не будет смеяться». Иногда он поглядывал на знамя своего отряда и улыбался. Знамя трепетало на ветру, и из-за этого выражения на морде медведя постоянно менялось. Рука Рохлина нащупала пулю «Дум-дум» в кармане. И еще у него был длинный том позади. Что же, это три охранителя. Морда медведя, раскрывшаяся, как цветок, пуля и длинный том. Колонна, выбравшись на равнину, стала растекаться. Всадники пустили коней рысью. Ветер старался сорвать с головы шляпу вместе с головой. Ремешок шляпы врезался Рохлину глубоко в горло. Над равниной стоял отвратительный запах. Волонтеры зажимали носы пальцами. Кто-то наиболее предприимчивый уже повязал платок на пол лица, надвинул шляпу, оставив только прорезь для глаз. Они были похожи на грабителей, которых описывают в романах о Диком Западе. Рохлин пожалел, что не позаботился тоже захватить платок. Он был вынужден прикрыть нос полой своей куртки. Пока мертвых лошадей раздулись, местами лопнули, сквозь дыры в шкурах выпирали желтые кости, похожие на шпангоуты кораблей, потерпевших кораблекрушение. В ранах копошились мириады отвратительных личинок. Повсюду летали мухи. Они лезли в глаза, в рот, нос, в уши. Рохлин отмахивался от них. Но когда ему приходилось отнимать руку от носа, огнилостный запах был еще более отвратителен, чем назойливые мухи. На трупах сидели жирные стервятники. Они уже объелись, падали, но улетать не хотели и провожали волонтеров долгими взглядами, будто оценивая, какими они окажутся на вкус. Кто-то бросил в стервятников камень, но те даже не потрудились подняться с насиженных мест, только недовольно крыльями взмахнули. Благо камень пролетел мимо. Мерзкие птицы. Рохлин с удовольствием разрядил бы в них свою винтовку. Впереди виднелся еще один холм. Он закрывал вид на город. По сведениям лазутчиков, на этом холме располагался наблюдательный пост британцев. Дорога обходила холм слева. Но там она шла по узкой полоске, зажатой между подножием холма и излученной Клип-Ривер. Ее перегородили бруствером, сделанным из камней. Всего один пулемет мог легко остановить здесь целый отряд. Британцы наверняка уже знали его приближение. Рохлин все никак не мог догадаться, как они подают сигналы с вершины холма. Никаких световых вспышек, что свидетельствовало бы о работе гелиографа, он не заметил. Но не флажками же, правда, как на кораблях. А, впрочем, почему бы и нет? Среди британцев были морские пехотинцы. Возможно, что при помощи флажков им проще общаться, чем с помощью гелиографа. Не стреляют пока, и на том спасибо. Когда волонтеры обошли холм справа, им наконец-то открылись северо-восточные окраины Леди Смита. В беспорядке разбросаны невысокие, в основном одноэтажные кирпичные домишки, окруженные садами. Некоторые дома были разрушены, над крышами поднимался дым и врывались языки пламени. Позади раздался оглушительный хлопок, сверкнула молния, следом за всадниками понесло что-то очень страшное, что гудело, как ураган, как смерч, и очнулся от спячки длинный Том. До него было 4 мили. Воздух над головой Рохлина буквально спрессовался, и его окатило теплой волной. Снаряд разорвался где-то в городе, взметнув в воздух комья земли. Где взорвался следующий, Рохлин даже и не разглядел, а вот третий угодил в стену из мешков с песком. Он врезался в нее, как таран, пробив огромную брешь. Взрыв поднял в воздух обломки оружия, мертвецов. Человек вертел руками, словно это лопасти мельницы. Он завис где-то в 5 метрах над землей, потом еще раз беспомощно взмахнул руками, но не полетел, а рухнул на брешь, стараясь закрыть ее своим телом. Его тело согнулось в немыслимых местах. Он походил на переломанную куклу-марионетку, у которой оборвали веревочки управления. Буры хотели ошеломить британцев своим обстрелом, и им это удалось. Британцы начали обстрел волонтеров с запозданием в 20 секунд, когда всадники почти уже добрались до притока Клип-Ривер. Они вновь оказались зажаты между холмами, со всех сторон защищавшими город, как стены крепости. Ширина между ними в этом месте не превышала 300 метров. К счастью, приток оказался не быстрым и не глубоким. Вода едва доходила до крупов лошадям. В тот момент, когда первые волонтеры уже добрались до середины притока, а большая часть их все еще находилась на берегу, по всадникам ударила пулеметная очередь. Несколько коней споткнулись, повалились, сбрасывая в воду всадников. Петух на флаге покачнулся, зашатался, но кто-то успел подхватить его, прежде чем он упал. Вода окрасилась в красное. Поднялся пенный столб. Рохлина окатила холодной водой. Он отвратительно себя чувствовал. Ему не хватало воздуха, потом он не в воде оказался, а под водой. Он же не мог держаться в седле прямо, уткнулся носом в гриву. Конские волосы били его по лицу, но это было очень приятно. С каждым вздохом нос его щекотал пряный запах конских волос. Он прыжками старался побыстрее выбраться из воды. Волонтеры медленно выбирались на берег, тут же пуская коней в галоп, чтобы побыстрее преодолеть 300 метров, отделявших их от стены из мешков с песком. Отовсюду раздавались слабые хлопки, точно там открывали бутылки с шампанским. Воздух наполнился противным жужжанием. Рохлин спрятался за шеей коня, но их обстреливали с 3 сторон. Тут ж прячься, не прячься за коня, а твоя пуля тебя найдет. Он посильнее сжал бока скакуна, заставляя бежать его еще быстрее. Копыты вырывали из земли огромные куски. Рохлин пытался стрелять, но рука с ружьем ходила ходуном. Он совершенно не мог прицелиться. Да и не было в этом никакого смысла. Лучше поберечь патроны до того времени, когда он действительно сможет в кого-то попасть. Страх едва не поднимал дыбом его волосы. По черепу бегали мурашки. Кажется, Рохлин что-то кричал, но взрывы заглушали любой крик. Кто-то падал возле него, кто-то позади, кто-то впереди, почти под копыта коня, и тогда коню приходилось перепрыгивать через раненых и мертвых или обходить их стороной. Иногда ему помогал сделать выбор Рохлин, но чаще конь убирал дорогу сам. Рохлин просто не успевал реагировать на происходящее. Его отнесло к краю железной дороги, и он мчался вдоль насыпи. В нескольких метрах дорога была взорвана. Рельсы немыслимо изогнулись. «А я-то гадал, почему Морель не ворвался в город на поезде», — подумал Рохлин. Слева, справа, позади него и впереди вспухали зеленоватые дымные столбы, разбрасывая вокруг себя жужжащие куски металла и коми земли. Противно пахло лидитом. От него перехватывало дыхание. Воздух стал туманным. Шрапнель сметала всадников с такой легкостью, будто они сделаны из картона. В воздухе стояла кровавая взвесь. Влетев в нее, Рохлин почувствовал, что лицо его покрылось чем-то липким. Он протер лоб ладонью, поднес ее глазам. Ладонь измазалась в крови. Это была не его кровь. Пуля прожужжала рядом с ухом Рохлина. Он и услышал ее, наверное, лишь потому, что она пролетела так близко. А те, что проносились возле ног, тела, рук, он только чувствовал, как тугие воздушные толчки. Впереди была сплошная стена огня. Дым и мусор от предыдущего взрыва не успевал опасть, как длинный том загонял в стену из мешков еще один снаряд. Буры выпускали не менее 5 снарядов в минуту. Вскоре они перенесли обстрел вглубь города, побоявшись задеть своими снарядами волонтеров. Британцы уж совершали подобные ошибки на Таланахил. Британцы, укрываясь за мешками, дали еще один залп по волонтерам, а потом встали в полный рост под прикрытием мешков и выставили над собою длинные штыки. Они заколыхались, как ветки кустов на ветру. Первая волна волонтеров достигла стены. Всадники начали перепрыгивать через мешки, через британцев, но те тыкались штыками в брюхо коней, насаживая их на острую сталь, как насаживают на булавки насекомых. До британцев валились теплые, дышащие пары внутренности животных. Ноги лошадей подгибались, а они падали уж за стеной из мешков. Люди вылетали из седел, пока они еще валялись на земле, пробуя прийти в себя после такого падения, британцы добивали их штыками. Стена из мертвых и раненых была немногим ниже стены из мешков с песком. Землю залила кровь, стало скользко, как на катке. Во многих местах стену разрушили взрывами, всадники устремились в эти пробоины. Сначала не смяли британцев, что встали у них на пути, потом начали расширять и проходы, потому что кони сносили своими телами мешки. В рукопашную волонтеров было мало шансов, их ружья не снабдили штыками. Рохлин был буквально в растерянности от того, что ему нечем было обороняться. Он выл от отчаяния. Он лучше бы спешился, потому что всадник представляет слишком большую мишень. В таком сражении всаднику необходима сабля или хотя бы копье, как у улан. Коли ты всадник, то пеших со штыками надо рубить и колоть. Но Рохлин был вынужден вертеться в седле и стрелять из ружья по подступавшим к нему солдатам в форме цвета хаки. Патроны в ружье закончились. Рохлин нажимал на курок, но боек бесполезно щелкал. У него совсем не было времени загнать в ружье еще одну обойму. Он видел, что на него бежит британец. Последнюю секунду Рохлин сумел увернуться, соскочить с коня. Штык воткнулся глубоко в бок коня. Тот начал заваливаться, потянул британца следом за собой. Штык застрял в костях и внутренностях, и британец все никак не мог его вытащить. Рохлин с силой опустил приклад своего ружья на голову британца. Пробковый шлем слетел, череп треснул. Руки британца выпустили ружье, конь упал. Рохлин успел соскочить с коня до того, как он упал. Схватил приклад британского Ли Метфорда, что торчал из бока его коня, дернул, что из силы. Свое ружье Рохлин отбросил в сторону. Маузер, конечно, превосходное оружие. Первоначальная скорость пули у него выше, чем у Ли Метфорда, и прицельная стрельба могла ввестись на расстоянии 4 километра, а у британского ружья лишь на 3 с небольшим. Но без штыка Рохлин чувствовал себя чуть не голым и уж точно безоружным. Только когда в его руках оказалось ружье со штыком, он ощутил себя вооруженным. На лице его появилась дикая улыбка, а в глазах какое-то безумие. Привычным движением он отклонил в сторону штык, которым очередной британец хотел вспороть ему живот, провел короткий выпад, сместив вперед ногу. Кончик штыка с легкостью пронзил гимнастерку, заскрежетал по ребрам. В глазах умирающего британца появилось удивление. Он привык к тому, что буры не умеют владеть штыком. В их руках он не опаснее палки, но на его горе ему достался противник, который обучался штыковым поединкам на протяжении многих лет. Штыковую атаку русских вообще никто и никогда не мог выдержать. «А-а-а!» — закричал Рохлин, вытаскивая штык. Его лицо исказилось злобы, зубы обнажились в страшной гримасе. Он увернулся от падающего тела и бросился следом за всадниками. Они все перепрыгивали и перепрыгивали через остатки песочной стены, проносились мимо Рохлина, просачиваясь в леди Смит. «Мы ворвались в этот чертов город!» — пронеслось в голове Рохлина. «Сколько мы здесь протянем?» Недалеко он заметил несколько рядов свежих холмиков. На каком-то из них высились кресты, но над большей частью их была лишь палка с дощечкой. На них даже не было написано имен, а только цифры. Походило на кладбище, где хоронили умерших от эпидемии. Но, скорее всего, здесь хоронили те, кто погиб при штурме Булваны во время обстрела города. От дыма у Рохлина слезились глаза. В голове его мутилось. Его то ли контузило, то ли дым от ледита воздействовал на человека, так же, как опиум, только в более легкой форме. Сейчас начнутся галлюцинации. Немцы, спешившись, колдовали возле одной из британских пушек. Она была исправна. Но с той позиции, где она находилась, по городу стрелять было совсем неудобно. Разве что британцы появятся на ближайшей улице, в сомкнутом строю, растянувшись от одного дома до другого. Немцы пробовали запрячь своих лошадей в пушку и увести ее на более выгодную позицию. Лошади стояли неспокойно, переступали ногами, вертелись. Вдруг на корпусе пушки то и дело стали появляться огненные вспышки, будто кто-то невидимый зачиркал по ним кресалом, пробуя высечь огонь. Немцы поспешно укрылись от обстрела за пушкой. Пули рикошетировали с противным визгом. Одна из них угодила в немца, который успокаивал лошадей, что-то шептал им. Он согнулся, отпустив поводья, и повалился на землю. Лошади испугались и ускакали прочь. Еще две британских пушки перевернулись от взрывов и валялись колесами вверх, как мертвые животные. Позади Рохлина послышался ржание. Он обернулся, увидел, что конь его пытается подняться на ноги. Его корпус дергался. Голова с выпученными глазами поднималась, хвост хлестал по земле, и изо рта в разные стороны летели хлопья белой пены. Рохлин, пошатываясь, подошел к коню, прицелился ему в голову, отвернулся, чтобы не видеть глаза животного, и нажал на курок. Что-то липкое залепило ему веки. Рохлин ужаснулся, когда открыл глаза. Он совсем забыл, что британское ружье заряжено пулями «Дум-Дум». Пуля снесла коню полчерепа. Среди раздробленных костей вспухала серая, отвратительная пенистая масса. Рохлин почувствовал спазм. Его живот конвульсивно сжался несколько раз. Горло подступила тошнота и переварившийся завтрак. Он отвернулся, но лучше бы он этого не делал, потому что его взгляд тут же наткнулся на остекленевшие глаза мертвого француза. А все, что у того располагалось ниже носа, представляло собой одну кровавую массу. Рохлин успел сесть на коленки и не вставал, пока в желудке у него ничего не осталось. Его вырвало прямо на убитого им британца.